Аппетитные шашлыки у костра. Маринка проговорила последние слова максимально зловещим голосом и замолчала, вглядываясь в наши лица. Все слушали историю как завороженные, боясь пропустить хоть слово. Надо отдать должное, рассказывала она хорошо. Мало того, что сама история была наполнена неожиданностями, так еще и рассказчица от души постаралась создать атмосферу напряженного ожидания и неминуемой беды. Я прониклась. Остальные, судя по затянувшейся паузе, тоже. «Ну, круто!» — наконец вынес вердикт Денис. «Это же надо так лихо завернуть историю поколений и все переплести!» Не ожидал такого поворота сюжета в финале. «Да-да», — согласилась с ним Евгения. «А мне понравилось, что там все так оказалось взаимосвязано. И далекое прошлое, и советские времена, и начало 90-х. Сразу несколько эпох, через которые прошла неупокоенная душа несчастной девушки». «А я не понял, до чего она ждала каждый раз, пока потомки барина вырастут?» — почесал щетину Ярослав. «Почему не поубивала их всех разом?» «Потому что...» — разозлилась Маринка. «Потому что если бы она их всех сразу поубивала, то никакой истории бы не было. К тому же, если бы ты внимательно слушал, то заметил бы, что история повторялась каждые 17 лет. Именно столько было Анфисе в момент трагической гибели». «Я заметила», — похвасталась я, — «но не совсем поняла. Она могла выходить на свою охоту каждые 17 лет? Или в этом был другой смысл?» «Именно так», — подтвердила рассказчица. «Концентрация энергии возмездия позволяла каждые 17 лет расправляться с потомками Федора Ивановича». Тарас помотал головой, прогоняя наваждение. «Возможно, мне показалось, но он посмотрел в лес с какой-то тревогой, словно ожидал, что оттуда выйдет призрак Анфисы и утянет нас в топи». «Никакой Анфиски там не было и быть не могло. Но душа Вероники вполне могла бы блуждать по этим местам. Если бы я верила в мистику, конечно. Но я не верила, поэтому сидела абсолютно спокойно. Я по-прежнему была уверена, что бояться надо живых. В принципе, Маринкина история и была про это. Да, призрак убивал, но кого? Те, кто решил воспользоваться своей силой в недобрых целях. А то, что призрак решил расправиться со всеми потомками своего мучителя, так его можно понять». Ярослав перевернул решетку. Восхитительный аромат прожаренного мяса разносился вокруг костра, возбуждая аппетит. «Вроде готово», — с долей сомнений произнес Ярик. «Дайте вилку или нож». «Сок прозрачный», — сознанием дела отчитался Денис, потыкав кусочки кончиком ножа. «Надо снимать, а то пересушится». Ребята засуетились, помогая переместить готовые шашлыки в чистую кастрюлю. Женя тут же достала новую партию маринованного мяса, и отчего-то этот запах вызвал у меня даже больший приступ слюноотделения, чем аромат прожаренных кусочков. Мне так невыносимо захотелось откусить от сырого куска, пропитанного томатом, специями, луком, что аж закружилась голова. Я сдержала порыв и постаралась отвлечься. Смена вкусовых пристрастий меня уже почти перестала напрягать. Нет, меня не тянуло на жареный мел и смазку дверных петель. Я не пыталась выпить жидкое мыло или погрызть цветы с подоконника, но иногда мне хотелось совершенно странных вещей. Сырое мясо казалось мне куда аппетитнее готового, хотя и готовое я стала есть гораздо чаще. «Ребенку нужен белок, это нормально», — успокаивала меня врач в консультации. «Главное, чтобы сжоги не было». И если с мясом мне удавалось держать себя в руках, то с рыбой я однажды не выдержала. Разморозив семгу, я потеряла над собой контроль и съела целый стейк. Потом, когда аппетит был удовлетворен, я осознала, что натворила, и побежала прочесывать интернет на предмет того, какие последствия для организма может нести моя слабость. И только убедившись, что ничего страшного не должно произойти, я успокоилась. Организм перенес сырую рыбу отлично, но я решила сохранить эту маленькую тайну. Еще из странностей добавилась способность смешивать несмешиваемое. В меня спокойно залетали шоколадные конфетки одновременно с бутербродами, с колбасой и бананами. Не то чтобы мне специально хотелось мазать сосиски шоколадной пастой, но раньше я была куда более избирательна в еде. Мясо немного остыло, и Марина достала бумажные одноразовые тарелочки, раздала ребятам и схватилась за вилку. «Кому сколько?» Все стали подставлять свои посудины, а я вручила тарелку Тарасу и решила нарезать помидоры. Их мы привезли, кстати, из дома. Сняли несколько недель назад, совсем зелеными, и они прекрасно доспевали дома. По вкусу ничем не отличались от тех, что покраснели прямо на кусте. Зрели они постепенно, по нескольку штук в день, и это было очень удобно. Если бы мне дали разом пару ведер красных томатов, то я не знала бы, что с ними делать. А так мой день начинался с салата. Было даже немного грустно, что зимой их не будет. Из пары самых вкусных сортов я даже сохранила немного семян, чтобы посеять их на следующий год. Вот как? Как Тарас умудрился зародить в моей голове мысль о том, что надо что-то сеять? Как из человека, который рассматривал дачу только в качестве гамак-шашлык-газон, он за одно лето сделал фанатку грядок, которая придирчиво отбирает самые лучшие сорта томатов, изучает, что еще можно посадить необычного в следующем году. Впрочем, это было сущим пустяком по сравнению с тем, что я носила его ребенка и кольцо на пальце. Окольцевал и одомашнил. Негодяй, но такой родной. Мясо оказалось сочным, но достаточно прожаренным в самый раз. Денис достал банку хрустящих маринованных огурчиков, в сочетании с которыми даже подошва от сапога стала бы гастрономическим блаженством. «Невероятно вкусно!» — с набитым ртом пробормотала Маринка. «Как магазинные!» Сомнительный комплимент, но я понял. «Передам матушке, она будет счастлива», — просиял Денис. «Так, ну что, перекусили? Самое время для новой истории. Я решил, что моя история должна происходить не здесь, где все привычно и обыденно, а